Часть третья. Гости съезжались на дачу. Ранним субботним утром за остановкой автобусов у станции метро припарковался большой внедорожник «Патриот». Из автомобиля вышел крупный пожилой мужчина, не толстый, но грузный, похожий на старый крепкий шкаф. Голова посажена прямо на плечи, точно круглая ваза на крыше гардероба. Огляделся спокойно, по-хозяйски, и уставился на вытекающий из метро людской поток. Через несколько минут расплылся в счастливой улыбке, мигом превратившись из хозяина жизни в дурашливого простака. Раскинул руки. «Галя, Галочка!» Народ на автобусной остановке повернулся, чтобы посмотреть на женщину, которой возрадовался шкаф. Но вместо дамы увидели мужика с сумкой на плече, тоже немолодого, с брюшком, напоминавшим засунутую под футболку половинку арбуза. Лысоватую голову прикрывала холщовая кепочка. Мужик шел, виляя задом и жеманно закатывая глаза, протяжно тянул. «Мой ангел!» Они обнялись, похлопали друг друга по спине. «Тьфу!» — скривилась сидевшая на лавке автобусной остановки женщина. «Совсем обнаглели!» «Они же старые!» — недоуменно сказала девушка своему парню. По ее представлениям, нетрадиционной ориентацией могли быть только молодые люди, наряженные под девочек. «Их трое», — ответил парень. Третий, присоединившийся к бесстыдной парочке, был хорош. Высок, строен в фирменных джинсах и расстегнутой клетчатой рубашке поверх черной майки, со стильными очочками на носу, в мокасинах из светлой замши. Он напоминал американского артиста из тех, что до преклонного возраста играют в вестернах лихих ковбоев. Молодящийся ковбой обнялся с первыми двумя, называя их Галей и Ангелом, они же в ответ грубовато именовали его Харий. Странные мужики сели в машину и укатили. 1. У Кирилла прозвище «Ангел» от слова «ангина». 40 лет назад в 4 классе невыученный урок он объяснил учительнице внезапным приступом страшной ангины. «Вчера была ангина», — уточнила она, — «а сегодня и след простыл». «Точно», — подтвердил Кирилл. «Такая ангина», — сокрушенно и театрально покачал головой. «Кровавая ангина, в смысле, очень гнойная», — никак не мог вспомнить правильное название недавней болезни сестры. Класс покатился со смеху. Учительница поставила двойку по совокупности за вранье и незнание урока. На перемене ребята потешались. «Вот идет кровавая ангина!» Потом прозвище сократилось до «Ангела». Никто не помнит, когда и почему. Скорее всего, от противного. Дрочливого вруна Кирилла только в насмешку можно было назвать «Ангелом». Максиму прозвище придумывать не требовалось. Фамилия Харин легко трансформировалась в Харю. Он не обижался, потому что был очень симпатичным. «Ой, какая хорошенькая! Как зовут вашу девочку?» — спрашивали маму на улице. «Лучше уж Харей быть». Васю именовали женским именем Галя. Задали на английском рассказать про свою семью — «My Family». Васька топик рассказ не составил, но начало-то простое. «Меня зовут Вася. My name is Вася. Мою маму зовут Галя. My mother's name is Галя». Васька в первом же предложении выдал «My name is Галя». Так Васька стал Галей. Ангел и Галя сдружились, когда им было по 12 лет, и в их класс пришел новенький по фамилии Харин. Новенького следовало побить, тем более что смазлив, как девчонка. Но это и мешало. Ангелу, возглавлявшему пацанов, собравшихся за школой, неприятно было бить по хорошенькому личику. Кудрявые льняные волосы, голубые глаза. Вдобавок строен, будто эльф. «Ну что, Харя, дать тебе по харе?» — спросил ангел и толкнул его в грудь. «Попробуй, сопля вонючая!» Если бы новичок заскулил, стал просить пощады, сел на корточки, закрыл голову руками, его бы попинали слегка и отпустили. Но эльф не трусил, стоял гордо и обзывал их недоносками и жертвами неудачного аборта. Что такое аборт, пацаны точно не знали, подозревали гадкое и оскорбительное. Харю отметелили за милую душу. Потом шли по улице и хвастались, как они его уделали. Ангел заметил, что среди них нет Гали. Около своего дома попрощался с ребятами, зашел в подъезд, подождал несколько минут и выскочил, рванул к школе. Галя помогал Харе подняться и очистить одежду, но только размазывал жидкую глину по школьной форме. Выглядел Харя жутковато, лицо в крови. Ангел не изо всех сил бил, поскользящий, просто ботинки новые и протекторы на них мощные. Если бы изо всех сил вмазал, то нос бы всмятку и зубы на вылет. «Ты это!» — сказал ангел. «Я то!» — ответил Харя. «Все нормально!» И заплакал. Не навзрыд, а тихо. Силился подавить слезы, не получалось, дергался, кашлял, икал. «Ты это!» — снова сказал ангел. «Все нормально!» — повторил Харя, стирая ладонями кровь и слезы. «Мама, у меня только мама, отец бросил, она расстроится». «Зависит», — сказал Галя. Это было любимое словечко его отца. Когда приходил выпивший, на вечерние и утренние попреки мамы вставлял в паузах. «Зависит». Он был мастер с большой буквы, мог починить и трактор, и старинные часы. Получал копейки, трудясь слесарем в захудалом НИИ. Когда его вразумляли «можешь озолотиться», отвечал «Зависит». Они шли к дому Хари, и ангел вдохновенно расписывал, как сейчас насочиняет, что на Харю напали бандиты, а они его защитили, отбили. «Мама вряд ли поверит», — сомневался Харя, — «но не говорит же правды». Эта женщина поверила бы и нашествию инопланетян, которые пытались похитить ее сына. Женщина-девочка. Не потому девочка, что невысокая и худенькая, а потому что смотрит, как малолетняя дурочка, которая верит в принцев, и что все люди добрые, и что было бы славно, ходи они с веночками на головах. Ангел и Галя точно знали. Люди злые и вредные, другие не выживают, никаких принцев нет во всех мальчишеских категориях от 5 до 16. Потому что дураков нет, корячатся благородством. На дураках, они же принцы, воду возят. Хотя обычно легко и вдохновенно врал ангел, тут почему-то первым выступил Галя. «На девушку напал плохой дядя, ваш сын заступился». Ангел подхватил. «Мы подскочили, когда они, то есть он, плохой дядя, уже удрал, поэтому Хар, ваш сын грязный, а мы чистые». Ангел и Галя с обескураженным интересом наблюдали, как в простенькой, бедненькой квартирке, сами тоже не во дворцах живут, но тут было совсем уж скудно, разыгрывается сцена с заламыванием рук, причитаниями, охами, ахами, благодарностями, объятиями и поцелуями в щеки, как в кино. «Мою маму зовут Валерия Валерьяновна», — сказал Харя. «Попробуйте сходу произнести. А это ангел и Галя, в смысле, как вас зовут?» И нисколько, ни громулечки в словах и действиях Валерии Валерьяновны не чувствовалось притворства и актерства. В доме у Хари было грязновато. Сняли ботинки, в носках прошли под ступнями колючие крошки. Обои подранные, вместо люстр — лампочки Ильича, на крашенном полу белесые протертые до древесины тропинки. Въехали, ремонта не делали и не собирались. Грязь, пыль и тараканы — ерунда. Ни в каком доме и никогда ангел и Галя не чувствовали такого особого воздуха. Его точно занесло из библиотек, театров, музеев, консерваторий, про которые они знали только понаслышке. Дома Галю и Ангела ждал сытный обед из 3 блюд. Здесь довольствовались жидким чаем и сухариками из старого хлеба. Валерия Валерьяновна периодически восклицала. «Мальчики, вы, наверное, голодны. Кажется, в морозильнике есть пельмени, только, извините, очень старые». «Нет!» — хором отказывались Ангел и Галя. И просили дальше пересказать содержание книги, которую Харя и его мама каждый вечер по очереди вслух читали. По очереди, вслух. Улет. Их матерям никогда бы не взбрендило по ролям читать. Их мамы на 2 работах — на производстве и дома, на износ. Валерия Валерьяновна навсегда запечатлелась в их сознании как воздушное нежное создание. Настоящий ангел. У ангела, как известно, есть крылышки. Их легко спалить у газовой плиты или намочить у корыта со стиркой. Матери ангела и Гали, наверное, именно поэтому свои крылышки ампутировали. А когда-то имели.